Все, что объявляет хор, постепенно исполняется. После того, как длинным шествием по лестнице спускаются пажи и оруженосцы, наверху ее показывается Фауст в одежде средневекового рыцаря и медленно, с достоинством, сходит вниз. Предводительница хора, внимательно его рассматривая. Да, если боги человеку этому высокий рост, осанку, обходительность не всуду дали, а навеки вечные, он будет все увенчивать победою, боиль кровопролитные с мужчинами или с красавицами стычки мелкие. Ценила в прошлом многих, я и видела, а этот лучше всех. Вот он почтительно приблизился. Царица, обратись к нему. Фауст подводит с собой человека в оковах. Царица, вместо надлежащей встречи и слов привета, выдаю тебе закованного в цепи человека. Свой долг нарушив, мой нарушил он. Стань перед госпожою на колени и повинись пред нею, низкий раб. Царица — это сторож наш на башне. На редкость зоркий, он поставлен мной осматривать с дозорной этой вышки весь кругозор полей до той черты, где сходятся вдали земля и небо, и доносить про все, что разглядит, будь это стадо или вражье войско. Стада храним мы, а врагов мы бьем. Представь себе, что сделал он сегодня. Ты здесь. Он не доносит ничего. И по его вине мы упускаем оставшееся время, чтобы предстать в готовности перед высокой гостьей. Достоин смерти он. И он давно лежал бы на земле в крови казненный. Но вот он тут. И ты сама реши, что делать с ним. Казни его, или милуй. Елена. Хотя бы ты, царица и судьей, лишь для того меня над ним поставил, чтобы испытать меня, начну с того, что составляет первый долг судейский, и обвиняемого допрошу.